«Интервью не даю!» Крикнул я толпе у дома и специально громко захлопнул дверь. Стены и массивный дуб немного приглушили голоса у входа, а у меня уже голова раскалывалась на части. Кто бы мог подумать, что на такую почти неинтересующую новость съедутся все журналисты города. И кажется, в толпе мелькнула знакомая эмблема одного телеканала. Да, знаменитым быть немного сложнее, чем мне казалось. Я обернулся на внутреннюю часть дома и глубоко вдохнул тяжелый спертый воздух. Вот она, сенсация. Для начинающего писателя ужасов просто не придумать подарка лучше, чем старинное похоронное бюро в наследство. Здание было построено в 19 веке, и это отлично прорисовывалось в деревянной отделке стен, мебели и даже сувениров. Консервация длилась почти 60 лет, а сейчас, когда его решили снести, выяснилось, что у бюро имеется законный наследник, то есть я. Первая моя книга «Сумеречные тайны» вышла небольшим тиражом и раскупилась исключительно друзьями и знакомыми. Мало кому интересно читать о вампирах, когда эта тема изъедена до черных дыр. Но стоило мне опубликовать пост в интернете, что вторая книга будет писаться в заброшенном похоронном бюро, а главными героями станут две сестры-близняшки, как от будущих читателей стало не отбиться. И в день моего переезда у здания собралась шумная толпа. Тем лучше, еще не написанная книга уже имеет популярность. Пиар. Чемодан стоял у моих ног, а неуверенность не давала руке включить свет. Жуткий полумрак окутывал всю прихожую, хотя мне кажется, что это вовсе и не прихожая, а целый проходной зал. Возможно, здесь раньше стояли гробы для демонстрации разнообразия и рекламы, но сейчас только пыльный пол и пара коробок. Громоздкая люстра с тремя рожками доставала до середины высоты, и мне пришлось ее обойти, чтобы не удариться головой. «Ладно, включим свет», — сказал я вслух и достал из кармана куртки фотографию отца. «Пап, обещаю, ты будешь мною гордиться». Крупный рубильник на стене пришлось силой поворачивать, чтобы провода в стенах загудели, а в пыльных плафонах заморгал желтый свет. От этих пяти минут, что я провел в бюро, уже бежали мурашки. Новая книга просто обязана получиться страшной и популярной. Чемодан остался стоять у входа, мне же нужно осмотреться и понять, что со всем этим делать. От входной зала вели два входа вглубь дома. Двери и арка, наполненная тьмой. Скорее всего, там просто не было окон, а свет не работал. За дверью оказалась лестница, ведущая в морг, пара древних холодильных камер, стол, блистающий своим хромом, и куча шкафчиков со склянками. Бррр, в холодильники не полез, но их чертям. Если там кого-то забыли по ошибке, а я получу сердечный приступ, то виноват буду сам. Поднялся и вышел. Дверь в морг закрыл на ключ, торчавший из замочной скважины. Так спокойнее. И стоило мне это сделать, как тут же внизу что-то неприятно лязгнуло, словно металлом об металл. Сердце замерло, глаза округлились. Пойдем смотреть следующую комнату. Возможно, что было бы лучше пустить парочку журналистов и с ними вместе все осмотреть. Но что я за писатель, если не оставлю себе всю прелесть первых ощущений? Только испытав настоящий страх, можно начать работать над искусственным. Комната за аркой оказалась не настолько темной, слабый свет очерчивал несколько скамеек и небольшое возвышение в конце. Здесь прощались с усопшими, а вот справа от меня по полу лился свет, указывая на еще одну дверь. Пока я шел по темной комнате, звук моих шагов гулко разлетался по всему бюро, и разум, совершенно не спрашивая моего разрешения, рисовал силуэты, сидящие на скамейках. «Нет», – специально громко сказал я. «Все эти ужасы, что пишут и снимают в кино, выдумка. Иначе бы многие свихнулись или даже покончили с собой». Дернул ручку двери, заперто. Ключа в скважине нет. Интересно, что за этой дверью? Я присел на корточки и придвинулся лицом к выемке для ключа. Свет шел от настольной лампы, лежащей на полу среди разбросанных бумаг и книг. Слева виден секретер и спинка стула, но под столом отчетливо виднелись ноги, обутые высокие ботинки. Я отскочил от двери и опрокинулся на спину. Из комнаты послышался скрип отодвигаемого стула, и половицы просели под тяжестью человеческого тела. Я собирался заорать, но тут же все стихло, дыхание было настолько частым, что я чуть не задохнулся. Слева от меня стояли пустые скамейки, а в комнате стояла гробовая тишина. В прямом смысле. От такой тишины в ушах появился звон, нарастающий с каждой секундой. Бежать. Бежать прочь от этого места и плевать на книгу, читателей и всех остальных. Но я остался сидеть на полу. Когда звон стих, то и разум начал успокаиваться, что все это лишь игра и не более. Ведь все можно объяснить рационально. Идиот, верно? Я достал фото отца и улыбнулся. Встал, подошел к двери и потянул ручку. На этот раз дверь открылась легко и мягко. Слева стоял стол со стулом, на полу валялась лампа, а справа половина комнаты оказалась закрытой тканью, прибитой к потолку. «А тут у нас гора трупов». И я резко дернул материю вниз, отрывая ее от гвоздей. Мне открылась часть помещения со странным стулом, к которому сзади крепилось приспособление, похожее на штатив. Напротив стула, на треноге, находился громоздкий фотоаппарат, какими пользовались в старину. «Я не я, если не попробую». Я сел на стул и, не рассчитав, ударился затылком о штатив сзади. В этот же момент фотоаппарат щелкнул, ослепив меня на мгновение яркой вспышкой. Старая техника барахлит. Ничего сверхъестественного. Понимая, что немного заигрался, я встал и вышел из кабинета, потирая ушибленный затылок. Неприятное место, да. Но точно так же страшно и в больницах, причем функционирующих, и в ночных детских садиках. Это всего лишь место, а наполняют его наши фантазии. Единственное, что меня расстроило, так это отсутствие простой комнаты. Где мне спать-то? Но так даже лучше. Здесь не стоит оставаться с ночевкой. Комната со скамейками все так же создавала впечатление, что там кто-то есть. Я постарался запомнить мысли и ощущения, чтобы потом изложить их на бумаге. Я всегда сначала делаю заметки и наброски, и только потом сажусь писать полную версию. На углу ближайшей скамейки бликами отразилась пачка фотографий. «А вот это уже интереснее». Я взял фото, вернулся в проходную залу и уселся у чемодана, облокотившись на дверь. Света здесь было достаточно, а в чемодане лежали чипсы. Но до еды дело не дошло. Черно-белые фотографии, что я взял, были настолько жуткими, что меня начало мутить. На одной из них стояла женщина в длинном светлом платье и улыбалась, а по правую руку от нее стоял маленький гробик с ребенком. Открытые на выкате глаза девочки в чепчике пугали блеском смерти, застывшим навсегда. На другой стояли пятеро детей, и так сразу понять, что здесь не так, было сложно. Но приглядевшись, я понял, что крайний мальчик был мертв в момент фотографии и удерживал его в прямом состоянии тот самый штатив, находившийся позади стула в кабинете. «Какого хрена?» Вот теперь мне по-настоящему становилось страшно. Я читал о таких услугах фотографирования мертвых на память, но чтобы увидеть это своими глазами… Если выдержу здесь весь день, то думаю, через несколько месяцев получится отличная книга. С такими-то артефактами и дополнениями мои оптимистичные мысли прервал звук падающего предмета с большой высоты. Грохнуло так, что я аж подскочил. «Ну уж нет. Я напишу эту книгу, и никакие фантазии меня не остановят». Я решительным шагом направился к арке, освещение в которой внезапно появилось. Шесть длинных скамеек были заполнены людьми в одежде прошлого века. «Что это такое?» – воскликнул я, понимая, что это, скорее всего, нелепый розыгрыш. Одна женщина в платке повернулась и приложила палец к губам таким образом, советуя мне заткнуться. «Что?» Я в три шага вылетел в проход между скамейками и увидел впереди гроб. «Нет, это все не настоящее. Я был тут минуту назад, его здесь не было!» – заорал я. Теперь мне было страшно. Я развернулся и побежал в проходной зал и чуть не врезался в другой гроб. Их тут было около десятка. В каждом лежал человек, женщины, мужчины, дети и подростки. Их глаза, остекленные смертью, все как один смотрели на меня. «Отче наш!» Пытался я вспомнить молитву, осторожно продвигаясь к входной двери. Дернул ручку на себя и оказался на лестнице, ведущей в морг. Развернулся и оказался в кабинете. Как я сюда попал? Что тут происходит? На столе лежала фотография, которую я раньше не замечал. Взяв снимок в руки, я понял, что все происходящее просто не может быть реальностью. Черно-белая комната, стул со штативом, я, сидящий в странной позе, словно неживой, взгляд стеклянный, челюсть отвисла. «Так не бывает!» Я полез за фотографией отца и не нашел ее в куртке. Может, выронил? К черту фото отца! Я сорвался с места и побежал к выходу из проходного бюро. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» Кричал я и бил кулаками по двери. Снимок моей смерти помялся в руке, а я все продолжал бить. Вокруг уже не было гробов, зато появились тела, завернутые в белую ткань. Я насчитал 23. Уверен, что и эти смотрели на меня, только их глаз было не видно. «Как так?» Не понимал я, снова взглянул на фото. Голова на бок, я ведь ударился тогда. Поднял руку и, дотронувшись до затылка, тут же ее отдернул. Липкая кровь мазалась по волосам, а в центре затылка палец провалился внутрь и, возможно, прикоснулся к мозгу, но боли совсем не чувствовалось. «Я умер, да?» – закричал на все здание. «Мертв, как все эти люди!» Мимо меня прошел мужчина в черном костюме и с цилиндром на голове. «Ответьте мне!» «Тссс!» – приложил мужчина указательный палец к губам. «Ты их напугаешь?» «Кого?» – не понял я. «Живых». А потом послышался щелчок открываемой двери, и меня чуть не снесло сильным порывом ветра. Обитатели бюро исчезли, а потом вновь появились, каждый держа фотографию. Слабые, просвечивающие силуэты врачей и журналистов, как поток ворвались в проходной зал. Казалось, что призраки они, а не мы. Я видел, как одна женщина в платке подкинула под ноги репортера свою фотографию. И когда он ее поднял, то со вздохом облегчения растаяло в воздухе. И почему я до этого сразу не заметил их снимки? И тут началось что-то странное. Все люди, что были со мной внутри, пытались передать свои фотографии живым людям, чтобы, возможно, обрести покой. «Я не останусь здесь!» Закричал я и тоже бросил свое фото. Его нашла какая-то женщина за коробкой с мусором. Я приготовился отправиться куда угодно, лишь бы не оставаться на этом месте. Но время шло, люди сновали туда-сюда, делали снимки, что-то говорили и уходили. Уходили, не возвращаясь. Я ждал, молился. И вот последний живой человек вышел из бюро и закрыл за собой дверь. «Что не так? Почему я остался?» В истерике побежал к выходу, проскочил насквозь дверь и попал в морг. На полке со склянками лежала фотография моей смерти, но тогда что я отдал женщине? Я порылся в карманах и понял, что у меня нет фото отца. Я отдал не тот снимок. Крик ужаса захлестнул меня. В какой-то момент во мне не осталось ничего живого, и я пропал. Пропал надолго, исчез из всех миров. Потому что, когда я вернулся, в похоронном бюро шел ремонт. Двое парней красили стены, еще трое укладывали паркет в соседней комнате. Ничего из прошлого не осталось, но вот они, люди, живые. Стоит лишь подкинуть фото, и я больше не буду метаться из комнаты в морг и обратно. Но где же фото? «Ничего», – сказал я, глядя, как живые красят окна. «Я подниму здесь каждую половицу, отодвину каждый шкаф. Но найду свой снимок и отправлюсь в другое место».